Я с отчаянием уставилась в бесстрастное лицо Кеймана. Неужели он не в силах побороть чары отца? Королевский наместник опустил кинжал и легонько, едва касаясь, прочертил первую тонкую царапину по моей груди, которая тут же вспухла крупными каплями крови. Я прикусила губу, стараясь не сорваться на стон. И в тот же миг на самом дне зрачков Кеймана мелькнуло что-то больше всего напоминающее глубокое и страшное отчаяние, будто я посмотрела в глаза дикого зверя, осознавшего, что он обречен остаток жизни провести в клетке на потеху другим. «Кейман!» — беспомощно прошептала я, видя, как он заносит руку для нового удара. «О да! Умоляй его! Плачь! Пытайся достучаться до разума!» Возбужденно хохотнул Аргас. «Он великолепно тебя слышит, девчонка, и прекрасно осознает, что делает, но не может остановиться!» Одинокая слезинка сорвалась с ресницы Кеймана. И тотчас же вниз пошел кинжал, наметив на моей коже новую кровавую дорожку. На этот раз рана оказалась глубже, и я все-таки застонала. «Тиана! Вина!» — повелительно приказал Аргас. «Хочу сполна насладиться моментом!» «Тиана? Получается, после смерти Абальда его хран не исчез, вернувшись в мир духов, а продолжает обитать в этом мире? Интересно, а как собака подаст вино старику? Неужели притащит бутылку в пасти?» Кейман еще раз взмахнул кинжалом, готовясь нанести новый кровавый мазок на мою кожу. Но мои мысли сейчас были заняты не им и не ожиданием боли. Я вспомнила Арту, ее обещание принести мне отвар синельника ядовитого в тот миг, когда мое отчаяние станет поистине безграничным. А что, если ей удастся подлить его в вино, предназначенное для королевского наместника? Хотя нет, пожалуй, не стоит даже пытаться. Тиана вряд ли испытывает ко мне добрые чувства, поскольку именно из-за меня погиб ее хозяин, поэтому хран не будет молчать. И все-таки в какой-то безумной надежде я потянулась к Арте. Представила ее настолько реально, насколько смогла. Высокая, сухощавая женщина средних лет, чьи виски уже посеребрила ранняя седина. Строгая, справедливая, но имеющая свои недостатки. К примеру, она никогда не упускала удобного случая почесать языки со служанками. Неужели она не откликнется на мой зов? Да, это усилие наверняка упокоит ее окончательно. Но, по-моему, именно об этом мечтают все храны. Вырванные из мира вечного безмолвия и спокойствия, они изо всех сил пытаются как можно скорее вернуться обратно. А сейчас на кону стоит жизнь последних представителей рода Артьян. И мне почудилось, будто Арта отозвалась. Я почти услышала ее глубокий низкий голос, уверяющий, будто все будет хорошо. А мои ноздри пощекотал аромат лаванды, ее любимых духов. Но это мимолетное ощущение сразу же исчезло, как будто его никогда не было. Все зря. Я прерывисто вздохнула, осознав, что моя последняя надежда бесследно испарилась. Покорно уставилась на острие кинжала, которая медленно опускалась к моей груди. «Хорошая собачка!» Из какого-то невообразимого далека послышался голос Аргаса. Раздался характерный звук, с которым открывается бутылка вина и бульканье. Видимо, бывший королевский наместник слишком торопился смочить пересохшее горло, поэтому не стал утруждать себя поисками бокала. А я почувствовала еще одно прикосновение безжалостной стали к коже. Кейман чуть сильнее нажал, и я торопливо прикусила губу, понимая, что в этот раз не сумею удержаться от крика. Время словно замерло в ожидании неминуемой боли. Но секунды шли, и ничего не происходило. Кейман не усиливал нажим. Даже более того, он вдруг растерянно заморгал, словно приходя в себя. «Что за...» Удивленно произнес Аргас, наконец-то оторвавшись от бутылки, и вдруг зашелся в тяжелом, изнуряющем кашле. Кейман нерешительно убрал руку. С таким изумленным видом уставился на кинжал, который все еще держал, словно искренне не понимал, что это за вещь и как у него оказалось. Затем с неожиданной злостью вдруг швырнул его в сторону лестницы. Звякнув, кинжал полетел вниз по ступенькам. Мне было еще слишком больно, поэтому я не рискнула подняться. Вместо этого я повернула голову и посмотрела на Аргаса. Бывший королевский наместник Хелиона умирал. Тьма, прежде скрывающая его облик, схлынула, и в безжалостном свете магической искры, замершей прямо над ним, я видела, как старик бьется в агонии на полу. Впрочем, человеком это создание можно было назвать с большой натяжкой. Почему-то пришло на ум сравнение с огромным отвратительным слизняком, настолько надутым, что кажется, будто он вот-вот взорвется изнутри. Я увидела, как Дирк, сидящий на коленях посреди круга и изо всех сил прижимающий к лицу ладони, осмелился бросить один быстрый короткий взгляд на Аргаса. Тут же побледнел и опять закрыл лицо. Умница. Пытается выполнить мой приказ ничего не видеть и ничего не слышать. А вот Кейман, напротив, стоял в полный рост и с каким-то непонятным наслаждением наблюдал за смертью своего, как выяснилось, отца. Он даже не моргал, словно опасался пропустить какую-нибудь деталь. И на его лице застыла настолько жестокая ухмылка, что мне невольно стало не по себе. Неожиданно около меня Засеребрился воздух, принимая очертания высокой сухощавой женщины. «Арта!» — выдохнула я, морщась и прижимая ладонь к изрезанной груди. «Я выполнила свой долг», — едва слышно проговорила она. По всей видимости, материализация в чужом доме, который находился настолько далеко от нашего родного имения, выпила почти все ее силы. Арта печально улыбнулась и добавила: «Девочка моя, ты звала, и я пришла. Могу ли я теперь быть свободной?» Как же мне не хотелось ее отпускать. Да, я знала, что нет для храна большего счастья, как вновь удалиться в мир вечного безмолвия, особенно если он спас представителя рода, которому служил. Но Арта была моей последней связующей ниточкой с прошлой жизнью, где я была не нищей приживалкой и не содержанкой без права голоса, а дочерью графа с блестящим будущим. Арта спокойно смотрела на меня, дожидаясь моего решения. И мне невольно стало стыдно за свои мысли. Если я не отпущу ее, то Арта вновь вернется в наш старый опустевший особняк и еще долгие годы будет едва заметным облачком перетекать из комнаты в комнату, оплакивая участь рода Артьян. «Иди!» — негромко приказала я. «Ты славно послужила мне и можешь быть свободна». Губы Арты тронула едва заметная улыбка. Миг, и призрак растаял легкими струйками белесого тумана. Однако почти сразу воздух около меня опять принялся густеть на глазах. А это еще что такое? Неужели Арта решила вернуться? Но, к моему величайшему удивлению, это оказалась не Арта, а Тиана. Миг-другой, и собака-хран окончательно материализовалась рядом со мной. «Прости», — прошептала я. «Нет, я не чувствовала вины за смерть Абальда. Это чудовище надлежало остановить. Но я прекрасно осознавала, что храну плевать на мои соображения. Она обязана была служить Абальду при любых условиях». «Я не держу зла», — неожиданно ответила Тиана. «Напротив, иначе не позволила бы твоему храну добавить яда в вино. Абальд, да, я служила ему, но у меня не было выбора. Он заставил меня. А я ведь видела, как жестоко он расправился со своим отцом, моим прежним хозяином». «Мне жаль», — еще тише сказала я, кашлянула и все-таки не удержалась от вопроса: «Но почему ты не исчезла, когда умер Абальд?» «Потому что в этом мире еще есть один потомок его рода. Загадочно ответила Тиана. Хельга была не единственной женщиной, с которой он спал. Когда-то очень давно Абальд действительно влюбился. Но достаточно скоро он понял, что это чувство, скорее всего, приведет к смерти его избранницы. Поэтому сделал все, чтобы она покинула Хельюн. Правда, он не знал, до самой смерти не знал, что та девушка уехала из города не одна, а с ребенком под сердцем. Он давно родился, но даже не подозревает, кто был его отец. По всей видимости, и не узнает никогда. Но пока он жив, я не могу уйти сама. Нужен маг, который бы смог упокоить меня. И Тиана устремила умоляющий взгляд на Кеймана, видимо, подразумевая именно его. Однако тот был слишком занят картиной агонии Аргаса. Старик уже давно перестал сучить ногами и руками, но изредка крупная дрожь еще пронзала его тело. И тогда казалось, будто волна жира перекатывается с места на место. И вдруг очередная такая судорога с такой силой выгнула Аргаса, что я услышала неприятный хруст позвоночника. И тотчас же радостно взбурлил мрак, все это время таившийся в дальнем углу комнаты. Пополз к бывшему наместнику, жадно цепляясь отростками темноты за половицы. Кейман издал короткий смешок, подошел ближе к кругу, в котором все еще сидел мой брат, уткнувшись лицом в ладони. Небрежно затер носком сапога один из символов. «Хеда, идти сможешь?» Бросил он через плечо, не глядя на меня. «Постараюсь», — пробормотала я, приподнимаясь и стараясь не слишком сильно кривиться от боли. «Уведи Дирка вниз», — приказал Кейман. «Будьте там, пока все не закончится». «А ты?» — спросила я, сама не заметив, что оставила свой обычный вежливый тон. «А я должен это видеть», — с непонятным сладострастием отозвался Кейман. «Должен. Иначе до конца жизни обречен буду сомневаться, что этот гад каким-то чудом избежал гибели». Дирку не надо было повторять приглашение. Он мгновенно выскочил из круга, обогнув Кеймана по широкой дуге, подбежал ко мне, глянул на платье, залитое спереди кровью, и побледнел. То ли от беспомощной ярости, то ли от жалости ко мне, то ли от накатившей дурноты, а скорее всего от всего вместе. «Все в порядке», — заверила его я и растянула губы в улыбке. «Это только выглядит страшно. Дир, со мной все хорошо». Брат кивнул, показывая, что услышал меня. протянул мне руку, которую я с радостью приняла. Позади послышалось неприятное чавканье, с которым мрак принялся пожирать тела Аргаса. Мне не надо было видеть это, чтобы догадаться, что происходит. Наверняка очень скоро от бывшего наместника Хельюна останутся лишь кости. Дирк тоже не стал смотреть назад, чтобы проверить, откуда раздаются столь неприятные звуки. Все-таки такие невеселые приключения научили его благоразумию, и мы отправились к лестнице. Дирк держался молодцом. В гостиную он осторожно довел меня до ближайшего кресла, усадил в него и лишь после этого позволил себе заплакать. Причем заметила я это лишь после того, как посмотрела на него. Плакал Дирк беззвучно, явно не желая расстраивать меня. Крупные прозрачные слезы обильно струились по его щекам. При этом брат поднес ко рту и прикусил указательный палец, пытаясь заглушить рыдания. При виде этой картины я почувствовала, что сама вот-вот зарыдаю. Нервное напряжение потихоньку отпускало меня. Меня бил озноб, хотя в комнате было тепло, даже жарко. Мне было так страшно. Прерывающимся голосом, захлебываясь, выдохнул Дирк. «Я так боялся за тебя!» «Я тоже боялась за тебя!» Пробормотала я. Дирк особенно громко вздохнул и осторожно обнял меня. Какое-то время было тихо. Я ласково перебирала волосы Дирка, стараясь не думать о том, что сейчас происходит наверху. Но мои мысли то и дело возвращались к Аргасу Регасу и его сыну. Неужели этот кошмар подошел к концу? Неужели мне больше не стоит опасаться за свою жизнь и жизнь брата? Едва только я так подумала, как из прихожей послышался громкий шум. Через арку я видела, как входная дверь с грохотом отлетела в сторону. Порыв ледяного ветра ворвался в дом с вихрем снежинок. А на фоне черного прямоугольника неподвижно замер какой-то мужчина. Я никак не могла разглядеть его лицо, поскольку свет магической искры, замершей над моей головой, не достигал его. «Ты?» Дирк мгновенно отпрянул от меня, воинственно сжал маленькие кулачки и с вызовом выпрямился напротив очередного незваного гостя. «Не подходи!» «О, хвала небесам! С вами все в порядке!» С нескрываемым облегчением выдохнул незнакомец. Я изумленно вздернула брови. «Сдается, я узнаю этот голос. Виер Фелан? Ну что он делает здесь?» Между тем гость небрежно скинул прямо на пол тяжелый полушубок, быстро пересек прихожую и вошел в гостиную. Мягкие отблески магического огня легли на влажные белокурые волосы, на которых таяли снежинки, отразились в глубине покошачьи зеленых глаз. «Виер Фелан?» — удивленно спросила я. Почему-то стало стыдно за свой потрепанный вид и пятна крови, щедро украсившие лиф моего платья. Фиолан уже был около моего кресла, причем я не заметила, как он пересек комнату. Его взгляд был устремлен на порезы, из которых все еще медленно сочилась кровь. Я почувствовала, что начинаю краснеть. О, небо, как же стыдно! Казалось бы, я не виновата во всем произошедшем, но тем не менее стыжусь, как будто Кейман вырезал на моей груди что-то неприличное, навсегда заклеймив бранным словом. «Не надо!» Пробормотала я и попыталась прикрыть грудь ладонью, когда Фиолан опустился передо мной на колени, не отводя напряженного взора от моих ран. «Все в порядке». «Останутся шрамы», — возразил тот. «Дайте мне осмотреть вас. Я помогу, обещаю». Я поморщилась, невольно подумав об Абальде. Тот тоже, помнится, воображал из себя целителя. Нет, не спорю, ожоги на щиколотках он мне вылечил. Но кто бы мог подумать, что свой магический дар он питает чужими смертями? «Не волнуйтесь, я буду нежен и аккуратен». Коротко хохотнул Фиолан, видимо, ощутив мою неуверенность и стеснение. Правда, тут же вновь стал серьезным и мягко отвел мою руку в сторону. Почти сразу с его пальцев полился прохладный голубоватый свет. Я негромко ойкнула, когда порезы на груди начало пощипывать. Но неприятные ощущения мгновенно исчезли. Секунда, другая, и о случившемся наверху напоминали лишь пятна крови на платье. «Легкая задача», — произнес Фиолан, поднявшись и глядя на меня сверху вниз. «Вот с вашим приятелем, Гарольдом, пришлось повозиться, потому и опоздал. Норберг вряд ли бы справился сам». «Норберг?» Я нахмурилась было, но тут же вспомнила, что так звали мужчину, с которым Кейман долго разговаривал перед началом торжества по случаю назначения его королевским наместником Хелиона. Правда, в сказанном меня заинтересовало совсем другое. «Гарольд жив?» — отрывисто спросила я. «Жив!» — подтвердил Фиолан. Замялся на неуловимое мгновение, после чего неохотно добавил. «Правда, боюсь, зрение к нему вряд ли вернется. Его отравили чем-то посерьезнее, чем яд демона». Я взволнованно охнула, открыла было рот, желая спросить еще о самочувствии Гарольда. Но Фиолан уже не слушал меня. Он устремил взгляд поверх моей головы на лестницу, и я повернулась, желая увидеть, что же его так заинтересовало. К нам медленно спускался Кейман. На губах королевского наместника Хелиона играла настолько радостная и открытая улыбка, словно не было этой бесконечно долгой ночи, наполненной ужасом и страшными признаниями. «Конечно», — проговорил он, никому в сущности не обращаясь. «Он умер!» После чего запрокинул голову и от всей души расхохотался.